очень зимняя сказка. Зима-зимушка пришла, много снега принесла. И с морозцем, и с пургою это время знать такое. Ранним утром выть во двор, а вокруг лишь звездный хор. Тьма неспешно отступает, место солнцу уступает. На деревьях снег лежит, под ногами наст хрустит. Снегири играют в салки, красногрудые мальцы. И синички дружно, хором, щебечат на все лады. Отчего такое чудо? Веселится люд лесной. От того, что Новый год, светлый праздник нам идет. В аккурат у лесочка заснеженного деревушка стояла мирная. Как зима пришла, намело снега, детвора гурьбой все на двор бегут. Кто с салазками, кто с конечками, а кто лыжи сам смастерил себе. Нет зимой числа забавам радости, играм шумным да веселым дням. Но мороз красный нос не шутник совсем, холода несет и метель метет. Да не сладить ему с детворой веселою, не одолеть всех игр затейливых. И задумал тогда Морозушка, что-нибудь у них нынче праздника. И зверью сказал, чтоб не ждали те. Как задумано, так и сделано. Начал он кружить, снег, метель нагнал, чтобы не было тропок в лес идти, и сугробы чтоб до поставинки. И коль тропок нет, знать лесной народ не видать им всем их подарочков. Детвора-то к ним не придет играть, хоровод водить да потешиться, чтоб под елочкой под нарядною. Да и кто теперь украсит елочку? Кто повяжет в круг мишуру с хлопушками? В деревушке той жил малец-удалец, заводил ее всем он, другом был. Если кто грустит, он к нему бежит, игру заведет, шуму смеха наведет, вся печаль тогда и уходит прочь. За окном пурга снежная метет, не видать низги за окошечком. Кряду третий день, ветром нет конца, сквозь узоры лишь окна светятся. А пора уже елку наряжать, а пора уже санки снаряжать, ведь подарков ждет весь лесной народ, да и празднику каждый будет рад. Распознал Даянка тот замысел, что Морозушка затеял недоброе, да решил, чтобы не было праздника. «Не бывать тому, — думал так малец, — я отправлюсь в лес, сам пойду туда, да с подарками. Мне тропинки там все знакомые. Доберуся я до опушечки, до друзей-зверей, да до елочки. Но сначала надобно мне помощников, чтоб подарочков было вдоволь всем». Побежал Даян по деревне той, в двери стучит, в окошки снежки кидает, своих друзей созывает. Ох, и радостно на зов тот бегут все его друзья-сотоварищи. Только слышно, как двери хлопают, да валенки по снежку скрипят. «Дело есть для вас, вы, дружки мои! Скоро праздник, но не готово все! Вон чего Мороз Лиходеич задумал-удумал, помешать решил нашим радостям! Мне помощничков много надобно, одежки елочки справить, да зверушкам конфет-пряничков доставить!» Загалдели тут ребятня народ, всяк готов ему помощь оказать. По домам побежали, коробочки похватали, да в коробочки те все, что прошено, положили сполна, да еще и с горочкой. Глядь, Даян, на морозный двор, а там место все, да в подарочках. И топереча только ночь дождать. Ночь пришла тиха, вся деревня спит, а Даянка шмык из дому бегом. На салазочки погрузил добро, да отправился тропкой хоженой. Ветры его с ног сбивают, снежинки глаза закрывают. Мороз под шубку пробирается, в валенки снег набивается. Но не робкого был Даянка десяточка. Быстро шел вперед, саночки тащил. тут, откуда ни возьмись, сам мороз пред ним встал посредь тропы. «Ты куда спешишь сквозь ночную тьму? Что тебе надобно в этот час в лесу? Ты по что мои сугробы обегаешь? По что метели не замечаешь? Но напрасно ты так стараешься, не видать вам всем нынче праздника радости!» — так говаривал мороз красный нос. «Ты, мороз, уйди с моего пути, не мешай ты мне в темный лес идти. Я везу теперь воз подарочков, чтобы праздник был всему миру мил. Хоть и злой ты, строгий дядюшка, но мороз лютый твой нипочем нам всем. Хоровод наш быстрее закружится, песни звонче звучать будут на весь лес!» Удивился словам таким морозушка, призадумался, посох опустил, голову склонил. А Даян малец уж прочь побежал, шубку расстегнул, шарфик варежки скиданул. Вот уже и полянка заветная, и зверушки все собрались тут. Не надеялись, что получится, праздник к ним придет, да во всей красе. Увидали Даяна, обрадовались. Перегонки бегут, кто елочку украшает, кто костерок собирает, кто сласти по пакетикам рассовывает, кто звезду на верхушку прилаживает. Так трудились, слажено, спорно все. Глядь, а ель краса вся в огнях стоит, шарами сосульками переливается, бусами гирляндами играется. Ахнули все, подивились, как мальчонка один совсем справился, в лес пойти не испугался, зверью, меньшим братьям помочь вызвался. А в деревне той шум и гам с утра. «Где Даянушка? Ой, пропал сынок!» — причитали так вся его родня. Один тятенька, он спокоен был, знал он сыночку, доброту его, понял сразу все и сказал тогда: «Мы тепереча все в тот лес пойдем, по следкам его, по заснеженным». Вот уже и полянка заветная, а посередь нею елочка стоит, краши нет ее в целом свете том. А вокруг нее зверье хороводится, круговерть и смех до небес летят. Подбежали деревенские к елочке, да взялись за руки крепко-накрепко. Хороводить начали вместе все, да припевки петь, да пританцовывать. Ох, и праздник выдался славный, радостный, да такого нигде еще не было. «Вы возьмите меня в хоровод во свой!» — вдруг раздался глаз зычный издали. «Я ж не злой совсем, но шутить люблю. Неудачною вышла шуточка. Ты иди к нам, мороз красный нос, рады мы тебе, а ко всем вокруг. И веди ты с нами хоровод, песни громкие, и подарочки мы припасли тебе». Все так праздник в лес каждому пришел, и кто был на том, уж не забыл его. Повелось с тех пор время зимнее Новый год встречать шумно-весело.